Приложение. Правила питания, чтобы гарантированно похудеть. Завтрак. До 12 можно все. Да, и булочку, и конфеты, и торт. И даже то, о чем вы хотите сейчас спросить, можно ли это до 12:00. Первое. Когда надо завтракать? Сразу после пробуждения. Это не значит, что, встав с постели, необходимо сразу нестись на кухню. Совсем нет. Все должно быть в рамках разумного. Вы обязательно должны завтракать, чтобы своевременно активизировать обменные процессы в организме. Второе. О количестве завтраков. В идеале завтрак должен быть один. Но это не значит, что он может длиться с 8:00 до 11:59. То есть сели за стол, например, в 8 утра и выкатились из-за него в 11:59. Если у вас первый завтрак ранний, слишком большой перерыв между завтраком и обедом, и вы буквально не можете до него дотянуть, то допускается перекус. Если с утра не лезет еда, то сделайте перекус, позже позавтракайте. Помните, что если вы едите два раза, то не должно быть двух полноценных завтраков. К обеду должен быть аппетит. Между завтраком и обедом. Первое. Перекусы в размере не более 50 граммов. Можно перекусить чем угодно, если только это действительно необходимо. Сильный голод не терпите до обеда. Помните, что к обеду должен быть аппетит. Второе. Что можно пить? Чай любого сорта. Если с молоком и сахаром, то до 12:00. Кофе. Если с молоком и сахаром, то до 12:00. Вода любая, кроме сладкой газировки. Обед. Если вы не нашли какой-либо продукт, неважно какой, в списке разрешенных продуктов на обед, то это не значит, что про него забыли. Это значит, что его есть на обед нельзя, независимо от того, знаете ли вы, почему его нельзя или нет. Обед — вариант первый. На масле не жарим. Максимум пассируем овощи. Крупы. Рис любой, обычный белый — редко. Гречка, рисовая лапша — редко, гречневая лапша. Мясо, рыба. Нежирное мясо, рыба, морепродукты, яйца, субпродукты, тофу. Редко. Колбаса, крабовые палочки, рыбные консервы в собственном соку. Дополнительно. Молочная и кисломолочная продукция, любая нежирная. Сыр любой до 50 граммов. Соусы. Сметана, майонез, растительное масло, 1 чайная ложка до 14:00. Соевый соус, кокосовое молоко, кетчуп, аджика, хрен, горчица, уксус в небольших количествах без ограничения по времени обеда. Фрукты. Яблоки, арбуз, 1-2 кусочка. После 12:00 в течение дня. Цитрусовые, киви, ананас, авокадо, слива, немного. Чернослив, 4-6 штук в зависимости от размера. Любые овощи, грибы, зелень, кроме батата, картошки, топинамбура. Соленое, маринованное, квашеное до 50 граммов. Что можно пить? Первое. Чай любого сорта. Второе. Кофе. Третье. Красное сухое вино. Четвертое. Свежевыжатый сок из овощей и фруктов. Пятое. Молочные и кисломолочные напитки. Шестое. Вода любая, кроме сладких газировок. Способы приготовления. Любой, кроме жарки на масле, жире. Жарка — процесс, при котором продукты подвергаются термической обработке и доводятся до готовности при непосредственном соприкосновении с жиром или в масле, фритюр, при температуре, обеспечивающей образование на их поверхности специфической корочки. Не путайте корочку, которая образуется при жарке, с корочкой, которая образуется в процессе запекания в духовке. Это разные вещи. Пассировка. В нашем случае пассировать означает налить в сковороду 1 чайную ложку масла, положить овощи или какие-то другие продукты, слегка обжарить, при необходимости долить воды и довести до готовности. Приправы и соусы. Майонез, либо сметана, растительное, либо оливковое масло разрешены до 14:00 в небольших количествах, около чайной ложки. Соевый соус, кокосовое молоко, кетчуп, аджика, хрен, горчица, уксус также допустимы в небольших количествах, даже если обед и после 14:00. Можно использовать любые натуральные пряные травы, специи, чеснок, зелень. Можно использовать желатин, агар-агар. Что и с чем можно сочетать? Нельзя сочетать продукты из группы «разрешенные мясные и рыбные продукты», кроме яиц. Их можно немного по необходимости добавить, но не есть в прикуску. С картошкой, топинамбуром, макаронами, бататом, кукурузой, кускусом, бобовыми, криспами или хлебом, булгуром. Исключение. Если в вашей овощной смеси присутствует немного свежей кукурузы или зеленого горошка, то ее можно сочетать с мясной группой. Все остальные сочетания продуктов разрешены. Но не забывайте, что мы худеем, и во всем должна быть мера. Не стоит увлекаться сочетанием тяжелых продуктов. Например, баклажаны, фаршированные мясом, грибами, рисом под сыром. Обед. Вариант второй. На масле не жарим, максимум пассируем овощи. Крупы. Рис любой. Обычный белый – редко. Гречка. Рисовые и гречневые макароны. Редко. Макароны из твердых сортов пшеницы. Кускус, булгур, кукурузная крупа, ржаной хлеб, криспы. Белковая часть тарелки. Бобовые, молочная и кисломолочная продукция, любая нежирная. Сыр любой до 50 граммов. Тофу. Дополнительно. Соусы. Сметана, майонез, растительное масло. 1 чайная ложка. До 14:00. Соевый соус, кокосовое молоко. Кетчуп, аджика, хрен, горчица, уксус в небольших количествах без ограничения по времени обеда. Фрукты. Яблоки, арбуз, 1-2 кусочка. После 12:00 в течение дня. Цитрусовые, киви, ананас, авокадо, слива, немного. Чернослив, 4-6 штук, в зависимости от размера. Любые овощи, грибы, зелень. Соленая, маринованная, квашеная до 50 граммов. Редко – картошка, кукуруза, топинамбур, батат. Что можно пить? Первое – чай любого сорта. Второе – кофе. Третье – красное сухое вино. Четвертое – свежевыжатый сок из овощей и фруктов. Пятое – молочные и кисломолочные напитки. Шестое – вода любая, кроме сладких газировок. Что можно есть? Все, что разрешено на обед в соленом виде — квашеное, копченое, маринованное, малосольное и так далее — не более 50 граммов. У остальных продуктов смотрите состав, чтобы не было запрещенного сахара, сливочного масла и тому подобное. Разрешенные соевые продукты. Соевый соус, тофу. Разрешенные хлебобулочные изделия. Только ржаные сухарики, криспы, хлебцы или ржаной хлеб, но старайтесь обходиться без них. Разрешенные фрукты, сухофрукты, ягоды. Яблоки. 1-2 штуки в течение дня после 12:00. Цитрусовые. Сливы. Немного. Киви. Арбуз. 1-2 кусочка в течение дня после 12:00. Чернослив. Немного. 4-6 штук. Ананас. Авокадо. Орехи не разрешены. Разрешенные овощи, грибы и бобовые. Любые продукты этой группы, кроме картошки и кукурузы, их употребляйте редко. Разрешенные мясные и рыбные продукты. Кожу и жир не едим. Вареная колбаса и сосиски и другая вареная колбасная продукция. Редко. Мясо, любое. Субпродукты. Это не значит, что можно есть кожу и жир. Рыба, морепродукты, крабовые палочки — редко. Яйца. Разрешенные крупы. на молоке варить нельзя. Рис любой. Речь о способах обработки, а не о сорте риса. Обычный белый шлифованный можно редко. Гречка, а также хлопья, лапша из 100% гречки. Макароны только из твердых сортов пшеницы. Редко. Рисовая, гречневая лапша. Обязательно читайте состав. Кукурузная крупа, булгур и кускус. Редко. Молочная и кисломолочная продукция. Можно употреблять любую нежирную. Сыр любой жирности, около 50 граммов. Плавленый, творожный сыр, смотрите состав, чтобы не было запрещенных добавок. Обед в вопросах и ответах. А когда надо обедать? Днем стандартное обеденное время. Если вы обедаете до 12, используйте продукты из обеденного списка. А надо только суп или только второе есть? Нет, можно и первое, и второе, и салат, причем в один прием пищи. То есть не обязательно в обед съедать только суп или только второе. Можно и то, и другое. Про супы. Если в супе есть картошка, макароны, бобовые, кускус, кукуруза, батат, топинамбур, он должен быть сварен на воде. Не надо ничего из него вылавливать, не обманывайте себя. Если в супе нет картошки, макарон, бобовых, кускуса, кукурузы, батата, топинамбура, то его можно варить на чем угодно и вылавливать из него все, что захотите. А можно суп с мясом и картошкой. Нельзя на первое есть суп с картошкой, макаронами, в общем, с тем, что нельзя сочетать с мясом, рыбой, а на второе — мясо, рыбу. И наоборот, суп с мясом, рыбой, а на второе — картошку и так далее. А можно роллы и суши? Можно. Только помните, что в них белый рис, поэтому не увлекайтесь. Обращайте внимание на состав и технику приготовления. Горячие запеченные роллы запрещены. Можно студень или холодец? Можно, только предварительно снимите жировую пленку. А шашлык можно и в чем мариновать? Шашлык в рационе допустим, если не очень жирный и не очень замаринованный. Лучше мариновать в лимонном соке, кефире, гранатовом соке. Если шашлык долго мариновался в уксусе, то лучше его не есть. А консервы можно? Допустимо редкое употребление. Только рыбные консервы с продуктом в собственном соку. Что касается овощных, смотрите состав. В них часто присутствуют сахар, масло, крахмал и прочие запрещенные продукты. Можно крупу варить на молоке. Все разрешенные крупы нельзя варить на молоке, потому что сладкие или несладкие каши, сваренные на молоке, могут поспособствовать прибавке веса. Если у вас нормальное пищеварение, позвольте себе такой завтрак. Если не верите на слово, обратитесь к любому диетологу. Или проверьте на себе. Только потом не задавайте вопросов, почему я не худею. Можете сварить крупу на воде и добавить молока. А какой процент жирности молочных продуктов разрешен на обед? Четкой цифры нет. Ориентируйтесь на 5-6%. Но если, например, нафаршировать грудку 9% творогом, то не страшно, его там будет одна ложка. Подробнее о способах приготовления пищи на обед. На обед способ приготовления пищи может быть любым, кроме жарки. Допускается пассировка, но тогда масло, сметаны и майонеза добавлять в блюдо больше нельзя. А можно винегрет, гречку и жареный стейк индейки. Первое. Раскладываем все на ингредиенты. Свекла, морковь, соленые огурцы, квашеная капуста, картошка, зеленый горошек, масло, гречка, индейка. Второе. Способы приготовления. Варка гречки, овощей, жарка индейки. Третье. Проверяем продукты. Все ли они разрешены? Овощи можно любые. Масло можно 1 чайную ложку. Гречка разрешена. Индейка разрешена. Четвертое. Проверяем способы приготовления. Варить можно, жарить нет. Ну хорошо, значит, индейку можно сварить. 5. Проверяем сочетание продуктов. Мы запомнили одну простую вещь. Есть запрет на сочетание картофеля, макарон, бобовых, хлеба, кускуса, кукурузы с мясо-рыбной группой. У нас есть и картошка, и бобовые. Их нельзя есть вместе с мясо-рыбной группой. Вывод — нельзя. Внесем корректировки. Индейку варим, тушим, но не жарим. Из винегрета убираем картошку, горошек. Или кладем его чуть-чуть. Либо убираем индейку. Сначала это кажется сложным, но стоит один раз попробовать, и все окажется проще некуда. Что делать, если обед получился поздно, например, в 15:30? В таком случае обедаем по спискам ужина, то есть едим продукты, разрешенные на ужин, а не на обед. Сочетание продуктов при этом такие же, как в обед. Ужин в таком случае можно сделать попозже. Такие ситуации должны быть очень редким исключением. От обеда до ужина. 1. Перекусы. Разрешены только при необходимости. Сильный голод. Помните, что к ужину должен появиться настоящий аппетит. Можно перекусить тем, что разрешено на ужин, одним-двумя наименованиями продуктов. Не более 50 граммов. 2. Что можно пить после обеда? Чай любого сорта, кофе, красное сухое вино, вода любая, кроме сладких газировок. Ужин. Если вы не нашли какой-либо продукт, неважно какой, в списке разрешенных продуктов на ужин, то это не значит, что про него забыли. Это значит, что его есть на ужин нельзя, независимо от того, знаете ли вы, почему его нельзя или нет. Способ приготовления. Любой, кроме жарки на масле, жире. Что и с чем можно сочетать? Сочетать между собой можно только продукты из одного варианта, кроме варианта номер 6 — мясо, рыба. В этом варианте между собой можно сочетать яйца в небольшом количестве только при необходимости, но не в прикуску. Примерно пол яйца на 200 граммов мяса. С мясом и с рыбой, и с морепродуктами. Разные виды мяса и субпродуктов из животных, птиц разрешено сочетать между собой. Разные виды рыб, субпродуктов из рыб и морепродуктов разрешено сочетать между собой. Яйца с молоком — одно яйцо на одну столовую ложку молока, только как самостоятельный ужин. Что можно есть? Ничего соленого. Речь идет не о соли. Солить еду можно. Малосоленого, квашеного, копченого, маринованного, малосольного и так далее нельзя. Это касается всех разрешенных на ужин продуктов. Смотрите состав продуктов, чтобы там не было запрещенного сахара, сливочного масла и так далее. Далее представлены 7 вариантов ужина. Вам нужно выбрать один из этих вариантов и есть только то, что в нем написано, не добавляя продукты из других вариантов. Ужин — первый вариант. Фрукты и молочка. Яблоки — 1-2 штуки в течение дня после 12. Цитрусовые, сливы — немного. Киви, арбуз — 1-2 куска в течение дня после 12. Чернослив — 4-6 штук. Ананас. Можно употреблять молочную или кисломолочную продукцию жирностью не более 5%. Соевый соус, бальзамический уксус, любые пряные травы, специи, чеснок, зелень, укроп, петрушка, кинза и так далее и тому подобное. В небольших количествах допустимы салатные листья, морская капуста, 1-2 листа, желатин, агар-агар. Если попадется очень маленькое количество овощей, это допустимо. Что можно пить? Свежевыжатый сок из разрешенных фруктов. Пакетированный сок разрешен, если уверены в правильности состава. Молочные и кисломолочные напитки жирностью до 5%. Чай любого сорта. Кофе. Вода с газом или без, кроме сладких газированных напитков. Красное сухое вино. Ужин. Второй вариант. Фрукты и овощи. Яблоки. 1-2 штуки в течение дня, после 12. Цитрусовые. Сливы немного. Киви. Арбуз. 1-2 куска в течение дня, после 12. Чернослив. 4-6 штук. Ананас. Овощи любые, кроме картошки, топинамбура, горошка, грибов, тыквы, баклажанов, авокадо, бобовых, батата, кукурузы. Соевый соус, бальзамический уксус, любые пряные травы, специи, чеснок, зелень, укроп, петрушка, кинза и так далее. Салатные листья, морская капуста, желатин, агар-агар. Допускается заправить смесь 1 ложкой нежирной молочки. Что можно пить? Свежевыжатый сок из разрешенных овощей и фруктов. Пакетированный сок разрешен, если уверены в правильности состава. Чай любого сорта. Кофе. Вода с газом или без, кроме сладких газированных напитков. Красное сухое вино. Ужин – третий вариант. Фрукты и крупы. Яблоки – 1-2 штуки в течение дня после 12. Цитрусовые, сливы – немного, киви, арбуз – 1-2 куска в течение дня после 12. Чернослив – 4-6 штук. Ананас. Рис любой, кроме обычного белого шлифованного. Речь о способе обработки, а не о сорте риса. Гречка. Соевый соус, бальзамический уксус, любые пряные травы, специи, чеснок, зелень, укроп, петрушка, кинза и так далее. В небольших количествах допустимы салатные листья, морская капуста, 1-2 листа, желатин, агар-агар. Что можно пить? Свежевыжатый сок из разрешенных фруктов. Пакетированный сок разрешен, если уверены в правильности состава. Чай любого сорта, кофе, вода с газом или без, кроме сладких газированных напитков. Красное сухое вино. Ужин – четвертый вариант. Овощи и молочка. Овощи любые, кроме картошки, топинамбура, горошка, кукурузы, грибов, тыквы, баклажанов, авокадо, бобовых, батата. Можно употреблять молочную или кисломолочную продукцию жирностью не более 5%. Соевый соус, бальзамический уксус, любые пряные травы, специи, чеснок, зелень, укроп, петрушка, кинза и так далее, салатные листья и морская капуста, желатин, агар-агар. Если попадется очень маленькое количество разрешенных фруктов, это допустимо. Что можно пить? Свежевыжатый сок из разрешенных овощей. Пакетированный сок разрешен, если уверены в правильности состава. Молочные и кисломолочные напитки жирностью до 5%. Чай любого сорта. Кофе. Вода с газом или без, кроме сладких газированных напитков. Красное сухое вино. Ужин – пятый вариант. Овощи и крупы. Овощи любые, кроме картошки, топинамбура, горошка, кукурузы, грибов, тыквы, баклажанов, авокадо, бобовых, батата. Рис любой, кроме обычного белого шлифованного. Речь о способе обработки, а не о сорте риса. Гречка. Соевый соус, бальзамический уксус, любые пряные травы, специи, чеснок, зелень, укроп, петрушка, кинза и так далее. Салатные листья, морская капуста, желатин, агар-агар. Что можно пить? Свежевыжатый сок из разрешенных овощей. Пакетированный сок разрешен, если уверены в правильности состава. Чай любого сорта, кофе, вода с газом или без, кроме сладких газированных напитков. Красное сухое вино. Ужин – шестой вариант. Мясные и рыбные продукты. Кожу и жир не едим. Мясо – любое. Субпродукты мясные, рыбные, птицы. Кожу и жир есть нельзя. Рыба, морепродукты, яйца или омлет с молоком. При приготовлении можно использовать 1 яйцо на 1 столовую ложку молока только как самостоятельный ужин. Бульон – около 100 мл нежирный. Соевый соус, бальзамический уксус, любые пряные травы, специи, чеснок, зелень, укроп, петрушка, кинза и так далее. В небольших количествах салатные листья, морская капуста, 1-2 листа, желатин, агар-агар. Если при приготовлении используются овощи, фрукты в небольших количествах – это допустимо, но есть их нельзя. Исключение – лук в фарше, если он используется как приправа. Что можно пить? Чай любого сорта, кофе, вода с газом или без, кроме сладких газированных напитков, красное сухое вино. Ужин – 7-й вариант. Молочка, сыр и криспы. Можно употреблять молочную или кисломолочную продукцию жирностью не более 5%. Сыр – до 50 граммов. Можно есть любой сыр, даже сорта с плесенью. Если вы выбираете плавленый или творожный сыр, смотрите состав, чтобы не было запрещенных добавок. Криспы ржаные. Именно ржаные. 3-4 штуки. Соевый соус, бальзамический уксус, любые пряные травы, специи, чеснок, зелень, укроп, петрушка, кинза и так далее. В небольших количествах допустимы салатные листья и морская капуста, 1-2 листа, желатин, агар-агар. Что можно пить? Молочные и кисломолочные напитки жирностью до 5%. Чай любого сорта. Кофе. Вода с газом или без, кроме сладких газированных напитков. Красное сухое вино. Выбирайте один вариант и ешьте только то, что в нем перечислено. На масле не жарим. Фрукты и молочка. Фрукты из списка разрешенных, плюс молочная и кисломолочная продукция жирностью не более 5%. Фрукты и овощи. Фрукты из списка разрешенных, плюс овощи за исключением запрещенных. Фрукты и крупы. Фрукты из списка разрешенных, плюс рис любой, кроме обычного белого шлифованного, гречка. Овощи и молочка. Овощи за исключением запрещенных, плюс рис любой, кроме обычного белого шлифованного, гречка. Мясо, рыба, яйца. Либо мясо и субпродукты, либо рыба и морепродукты, либо яйца и омлет. Из расчета 1 столовая ложка молока на 1 яйцо. Тут пункты между собой не сочетаем. Молочка, сыр, криспы. Молочная и кисломолочная продукция жирностью не более 5%, плюс любой сыр до 50 граммов, плюс криспы, именно ржаные, 3-4 штуки. Плюс каждому варианту. Соевый соус, бальзамический уксус, любые пряные травы, специи, чеснок, зелень, укроп, петрушка, кинза и так далее и тому подобное. В небольших количествах салатные листья и морскую капусту, 1-2 листа, желатин, агар-агар. Разрешенные фрукты. Яблоки, 1-2 штуки после 12. Цитрусовые, сливы, немного. Киви, арбуз, 1-2 куска после 12:00. Чернослив, 4-6 штук. Ананас. Запрещенные овощи. Картошка, топинамбур, горошек, грибы, тыква, баклажаны, авокадо, бобовые, батат, кукуруза. Можно пить на ужин. Чай любого сорта, кофе, вода с газом или без, кроме сладких газировок, красное сухое вино. После ужина можно пить то же самое, кроме черного чая. После ужина. Первое. Чай любой, кроме черного. Также можно заваривать фиточай из листьев, стеблей или цветков растений. Второе. Кофе. Третье. Вода с газом или без, кроме сладких газированных напитков. Будьте внимательны. Вода с газом разжигает аппетит. Четвертое. Красное сухое вино. Пятое. Во время вечерних и ночных мероприятий можно перекусить парой кусочков нежирного сыра. Ужин в вопросах и ответах. А во сколько надо ужинать? На этом этапе последний прием пищи должен быть не позже, в кавычках, 6 часов. Здесь не случайны кавычки, поскольку если вы ложитесь спать в 3 часа ночи, то можете ужинать позже, но не позднее 8 часов вечера. Чем раньше ваш последний прием пищи, тем эффективнее снижение веса. Но не нужно впадать в фанатизм. Съедайте хоть что-нибудь, тогда не будет острого чувства голода перед сном и не возникнет сложностей с засыпанием. А можно гречку с молоком? Варианта «крупы и молочка» нет. На ужин гречку с молоком есть нельзя. А можно овощные роллы? Нельзя. А студень или холодец? Можно, предварительно сняв верхний слой жира. А шашлык можно и в чем мариновать? Шашлык можно употреблять в пищу, если он не очень жирный и не очень замаринованный. Лучше мариновать в лимонном соке, кефире, гранатовом соке. А сколько яиц можно на ужин? Таких ужинов лучше избегать, потому что для того, чтобы по уровню насыщения ужин был примерно равен завтраку и обеду, необходимо съесть не менее 3 яиц, что не очень полезно. Вообще ограничений по количеству яиц нет. Я выбрала вариант ужина. Я должна съесть все, что там перечислено? Нет, только то, что хочется. Но помните про равнонасыщаемость, поэтому советую съедать питательные продукты. Например, в варианте «овощи и молочка» есть не огурец и кефир, а добавить или заменить кефир творогом. А можно гречневую или рисовую лапшу? Рисовую нельзя. В гречневой лапше смотрите состав. Зачастую там содержится большое количество добавок, например, пшеничной муки. Пшеницу нельзя употреблять на ужин, поэтому такую гречнево-пшеничную лапшу тоже нельзя. Что, если я пропустила ужин? Если вы пропустили ужин, то придется о нем забыть. Пара пропусков, и забывать перестанешь. Могу сказать, что мне желудок очень методично напоминает, что пора обедать или ужинать. Нужно выбрать один вариант ужина и есть его постоянно? Есть его на протяжении какого-то времени? Нет, чередуйте варианты ужина, как хотите и когда хотите. Однако нежелательно есть один вариант постоянно, потому что через некоторое время он вам надоест. А организму необходимы все витамины и макроэлементы. Оставлять его, например, без кальция из молочных продуктов, не очень хорошо. Но это уже общая информация. В рамках системы ужинайте, чем хотите. Что делать с ужином, если обед получился в 15:00, 16:00? Его можно сдвинуть на час, но это не должно быть нормой. Чем можно заправить салат? Лимонным соком, бальзамическим уксусом. Если выбран вариант, в котором разрешена молочная продукция, то йогуртом или системным майонезом. На форуме есть рецепт, где в творожной запеканке есть яйца, а у нас же нет такого варианта ужина. Яйца в небольших количествах можно добавлять только в творожные запеканки с овощами либо фруктами. Что, если я немного нарушила правила питания? Без фанатизма. Если вы решили поужинать фруктово-овощным салатом, заправив его ложечкой йогурта, мир не рухнет, и вам не надо будет начинать все заново. Или если в варианте овощи и крупы салат заправлен лимонным соком, а в варианте мяса в куриное филе завернут чернослив. Однако это совсем не означает, что можно без особой необходимости добавлять чуть-чуть продуктов из других вариантов. А я выпила 0,5 литра кефира, съела яблоко и наелась. Нет, не наелась. Забила желудок, но не наелась. Еще и растянула его, поскольку общий объем порции получился 650-700 граммов. Наедаемся мы едой, а не питьем. Дайте себе время на изучение этих рекомендаций и постепенно меняйте свое питание. Тогда ваш вес нормализуется естественным образом.